вбирать в себя богатство русской речи, которыми, увы, многие стали пренебрегать. Он сделал ударение на слове «вбирать в себя». «Может быть, красота речи нам теперь уже и не нужна?» — спросил один из студентов. «Почему?» — удивился Ландау. «Ну, в наше время есть более важные...» «Нет, вам никогда не тронут ничьей души, если речь ваша скучна и сера. Убив в своей душе огнедышащее слово, вы замуруете ее. Глядя на унылые физиономии своих слушателей, вы забудете, что такое радость в жизни. А ведь самое высокое искусство — искусство жить». «Но ведь не каждый может красиво говорить», — возразил студент. «Для этого нужен природный талант». «Нет, вам должно быть известно, что Демосфен с молоду был косноязычен, но путем долгих упражнений преодолел свой недостаток и стал самым знаменитым оратором Греции». «А это который днем ходил с фонарем?» «С фонарем ходил Диоген по людной площади в поисках человека». «И отсюда пошло выражение «огнем и мечом», — не сдавался студент. «Отсюда выражение «днем с огнем», а ваше выражение из медицинской практики Средневековья. Что не лечится огнем, то есть прижиганием, то исцеляется железом, мечом и ножом». «Значит, каждый человек может научиться говорить правильно и красиво?» «Может и должен». «А как?» «Больше читайте. Вам грешно жаловаться, потому что в мире нет литературы, которая была бы так богата талантами, как русская. Читайте внимательнее, и постепенно вы в полной мере овладеете русским языком. Еще Ломоносов сказал, что в русском языке есть великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского и, сверх того, богатство и краткость греческого и латинского». Студенты слушали Ландау с восторгом. «Скажу вам по секрету», — обратился Лев Давидович к слушателям, «если бы я не был физиком, то наверняка занимался бы языкознанием». Благодаря этой беседе студенты поняли, что яркость, образность речи их преподавателя появились не сами собой. В первую очередь все это пришло от знания литературы, особенно русской. Ландау обрадовался, когда через несколько дней в коридоре к нему подошел паренек и спросил: «Лев Давидович, а вы знаете слова Жерардена? Сила слова беспредельна. Удачного слова часто бывало достаточно, чтобы остановить обратившееся в бегство войско, превратить поражение в победу и спасти страну». «Нет, не знаю. Прекрасные слова». Личность этого человека, безусловно, облагораживающе действовала на всех, кто его окружал. Недаром из учеников Ландау вышло столько замечательных людей, учителей, научных работников, известных ученых. Изучение нового, даже знакомство с ним Ландау начинал с классификации. Он любил классифицировать. Особенно интересна его классификация физиков-теоретиков, которая со временем менялась. В первоначальном варианте к нулевому классу были отнесены создатели фундаментальных теорий: Ньютон, Френель, Гельмгольц, Максвелл, Лоренц, Эйнштейн, Больцман, Гибс, Планк, Гейзенберг, Дирак, Шрёдингер. В первый класс включились ученые, создавшие какой-то раздел физической теории, например, Лагранж, Гамильтон и Якоби в механике. Ко второму классу принадлежали разработавшие проблему, к третьему — открывшие или объяснившие физическое явление, к четвертому — разработавшие частный вопрос. Однажды Ландау прочел в Харьковском университете лекцию об истории физики. Это была замечательная лекция о столкновении новых, прогрессивных течений с отжившими, консервативными, о том, что новое всегда побеждает.